Глава 21. Нежданные гости. Елена. В пятницу после обеда на нашем этаже мертвая тишина. Моя вторая рабочая неделя подошла к концу. Все сотрудники сидят на низком старте, ждут 5 часов. Я вычитываю статьи для публикации на сайте к следующей неделе. Осталась одна статья, последняя, но строчки скачут перед глазами, и один и тот же абзац читаю уже по 8-му кругу. Это все из-за Димы. Лена. Пойдешь со мной на свидание? Если дочка отпустит. Я с ней договорюсь. Тогда пойду. Не забудь, ты обещала. Я сделал скрин переписки. Что нам может помешать? Я же согласилась. И как тут сосредоточиться на статье? Сижу, улыбаюсь, как дурочка, переписку с Димой перечитываю. Гадаю, будет Марина против нашего с Димой свидания или нет. Во время свидания с Веней у нее заболел животик. А с чудовищем что будет? Кстати, о Вене. Набираю его номер. Снова длинные гудки. Веня исчез с горизонта. Я хотела встретиться с ним, поговорить прямо о наших отношениях. Точнее, разорвать их окончательно, но сообщения он успешно игнорирует, а на звонки не отвечает. В общем, подтверждает звание сказочного долбоклюя. Зачеркнуто. Обиженного ребенка. Или это желание маленькой девочки начали исполняться золотой рыбкой? Тишину офиса нарушил короткий стук в дверь. Затем она отворилась, и в приемную вошла девушка. Босоножки с каблуком в 12 сантиметров, синие кюлоты с высокой посадкой, блузка атласная белая, сумочка-клатч в руках с французским маникюром. Стильно. Длинные распущенные волосы и сине-черные. Блестящие. Личико с правильными чертами. Ярко-красная помада. Куколка. За время моей недолгой работы к Олегу Дмитриевичу приходили только мужчины, поэтому я немного удивилась посетительнице. За неполные 2 рабочие недели женский состав я изучила. Эту девушку не видела. Может, из отпуска вышла и познакомиться пришла? «Здравствуйте». «Здравствуйте», — встречая приветливо. «Что вы хотели?» «Мне нужен Олег». «Олег Дмитриевич?» «Да, Олег Дмитриевич». «По какому вопросу?» «По личному». «Вы записаны?» Смотрю в блокнот. У шефа день свободный от посетителей, и девушка подтверждает коротким «нет». «Минутку». Поднимаю трубку стационарного телефона. «Как вас представить?» «Юлия». Девушка запнулась и более уверенно продолжила. «Юлия Кудрявцева». На секунду я зависла, внимательно вглядываясь в девушку. Она родственница директору, сестра, племянница. Не похожа ни капельки. Дочь? Не подходит по возрасту. Жена? Анжела не говорила, как зовут супругу шефа, но я знаю, что она беременна, и срок примерно как у Анжелы или побольше. У Юлии животика нет. Фигура идеальная. Высокая грудь, плоский живот, округлые бедра. Женственно и красиво. Само совершенство. «Олег Дмитриевич», — говорю ему в трубку, — «к вам посетительница по личному вопросу». «Кто?» «Юлия Кудрявцева». «Юлия?» «Да». «Юлия Кудрявцева», — повторила на всякий случай. «Хм, Юлия». Шеф как будто вспоминал человека с этим именем и сомневался, хочет ли видеть. «Ну, пусть войдет. «Проходите, пожалуйста», — вежливо улыбаюсь девушке. Встаю со своего суперудобного кресла, открываю дверь в кабинет директора, приглашаю ее внутрь. Она бегло осматривает помещение и уверенно идет вперед. «Здравствуй, Олег». «Здравствуй, Юленька». Он встает, делает шаги ей навстречу, улыбается во все свои белоснежные 32. «Не ожидал тебя здесь увидеть. Какими судьбами?» Юля целует его в щеку. «Да, сомнений нет, они хорошо знакомы». «Что-нибудь нужно, Олег Дмитриевич?» Обозначаю свое присутствие. «Чай и кофе?» — спрашивает он у Юленьки. «Чай черный. «Елена Владимировна, сделайте нам 2 черных чая, пожалуйста». «Хорошо, Олег Дмитриевич». Закрываю за собой дверь, иду за кипятком. К тому времени, как я прихожу в приемную с 2 кружками чая на подносе и сахарницей, слышу, как в кабинете шефа разговор набирает обороты. Акустика здесь не очень, и обрывки фраз на повышенных тонах просачиваются сквозь стены. Директор и Юлия ругаются. Стучу 3 раза и открываю дверь. Он не берет трубку, не отвечает на сообщения, не живет дома, а ты его покрываешь. Громко выговаривает Юлия, стоя по краю стола директора. Замолкает, едва я вхожу в кабинет, а потом и вовсе отходит к окну, сложив руки на груди. «Ваш чай». Натягиваю вежливую улыбку, делаю вид, что ничего не слышала. Следя за чаем, чтобы не расплескался, иду до стола, осторожно ставлю кружки и сахарницу на стол. В кабинете висит напряженная тишина. «Что-то еще?» Поднимаю глаза на шефа. Он хмур и недоволен, лицо в красных пятнах. «Нет, ничего, спасибо». Дверь еще не закрылась за мной, а Юля снова завелась. «Мне нужно с ним поговорить, не прикрывай своего братца». «Приедет? Говорите сколько хотите, меня только не впутывайте». Юля еще что-то говорит, то громко, то тихо. Олег Дмитриевич отвечает ей. «Временами я слышу раздражение в его голосе или рык. Мне неудобно. Я как будто подслушиваю, но покинуть приемную не могу. Жаль, наушников нет. Хоть бы музыку послушала. Чтобы занять себя чем-то, начала протирать листья кротонов от пыли. В какой-то момент пришла в голову шальная мысль, что шефа нужно спасать. Может, вызвать его по срочному делу в какой-нибудь отдел? Пока обдумывала, стоит ли это делать, из кабинета, хлопнув дверью, пулей вылетела пунцовая Юлия. Остановилась посреди приемной, отдышалась, взяла себя в руки. «Елена!» Подходит ко мне, нацепив улыбочку. Но вижу, губы подрагивают, в красивых зеленых глазах лихорадочный блеск. Злится. «Елена Владимировна!» Поправляю ее вежливо. «Хорошо!» Поправляется елейным глазком. «Елена Владимировна, не в службу, а в дружбу. Скажите, пожалуйста, где Дмитрий?» Кукольное личико девушки становится хитрой лисьей мордочкой. Не получилось добыть информацию у Олега, решила подкатить к его секретарше. Увы, я своих не сдаю, хоть и не знаю, что за личность Дмитрий. «Простите, какой Дмитрий? Я здесь всего несколько дней работаю, не всех сотрудников знаю». «Дмитрий Кудрявцев». «С ним я еще не знакома. Насколько мне известно, он в командировке». «Вы не могли бы ему позвонить, узнать, когда он приедет? Это важно». «Простите, я могу звонить сотрудникам только по рабочим вопросам. По личным запрещено регламентом». «Разве узнать, когда сотрудник вернется из командировки, это не рабочий вопрос?» Голос Юлии теряет противную елейность. «На этот вопрос может ответить Олег Дмитриевич или непосредственный начальник Дмитрия. Но он, к сожалению, на больничном». «Чёрт!» — тихо ругается девушка. «А вы не могли бы позвонить мне, когда Кудрявцев будет в офисе? Это очень важно». «Я могу передать ему вашу просьбу и номер телефона». Рот Юлии открылся, закрылся. Я продолжаю тереть листья растения, не обращая внимания на посетительницу, но ее присутствие давит негативом. Зло стремительно окутывает помещение. «Принципиальная, да? Или дурочку из себя строишь?» Вдруг щурит свои красивые раскосые глазки Юлия, оценивающе разглядывает меня сверху вниз и обратно. «А ты говоришь, новенькая, да? Шеф взял новую подстилку?» «Красивая девушка, а яда в ней до отвращения много. Поставить бы ее на место, да воспитание не позволяет. Простите, но на «ты» мы с вами не приходили, и насчет подстилки попридержите язык. Оскорблять себя я не позволю». «Посмотрим, как ты эти сказки Нике будешь рассказывать. Вылетишь отсюда, как пробка». «Меня нанимал Олег Дмитриевич, ему и увольнять». Смотрю ей прямо в зеленые раскосые глаза. «Если будет причина». «Ну ты...» «Леночка, я тебе договоры принесла». «Здравствуйте». В приемной появляется Людмила с кипой бумаг в руках. Юля резко разворачивается, отчего черные волосы поднимаются веером и падают каскадом на ровную спинку, задирает голову и походкой модели идет на выход. По пути сталкивается плечом с Людой. Бумаги рассыпаются на полу. «Дурдом какой-то, не персонал, а стадо!» — шипит Юля и исчезает за дверью. Люда опускается на корточки, чтобы собрать раскиданные бумаги. «Вот же выдра!» — говорит шепотом, с опаской посматривая на дверь директора. «Лена, это кто такая? Я ее первый раз вижу». Опускаюсь помочь. «Я тоже. Какая-то Юлия Кудрявцева». «Юлия? Неужели любовница директора?» Назвалась фамилией шефа, чтобы к нему в офис пробраться. «Нет, Люда, она Дмитрия Кудрявцева искала». «Ну и стерва. Невеста его, что ли? Так-то он не женат, насколько я знаю». «Понятия не имею. Дмитрий — это брат Олега?» «Нет, они тёзки». Мне показалось, Юля говорила что-то про брата. Но не знаю, может, и брат есть. Слушай, нам жены шеф с лихвой хватает. А если еще и эта Юлия права здесь будет качать, то будет просто звездец. Ладно, пойду работать. А договоры? Листы перепутались. Пойду разберу, потом принесу. После ухода Людочки иду к шефу. Он задумчиво крутит в руках сотовый. Настроения нет. Олег Дмитриевич, я уберу кружки? А? Да, уберите. Я так понимаю, Юлию больше не пускать? Я охрану предупредил, они не пустят. Хотела ему предложить придумать план спасения на случай подобных визитов, но решила оставить этот вопрос на потом. Не до меня сейчас директору.